Глава 9. Джеймс. Настоящее время. 22 июня. Лос-Гатос, Калифорния. Эйми. Ее имя заполнило комнату до того, как он понял, что произнес его вслух. Агония из-за невозможности видеть ее, слышать плавные переливы голоса, заключать тонкую фигуру в объятия, чувствовать женственные округлости твердым телом затопило пустоту у него внутри. Эйми едва не заставила его опуститься на колени. Бутылка выскользнула из его пальцев, с глухим стуком упала на ковер. Янтарная жидкость вытекла на кремовые нити, намочила босые ступни, но Джеймс этого почти не ощутил. Все его чувства были направлены на женщину в припаркованном перед домом автомобиле. Фары погасли. После нескольких вздохов старых уродливых часов у Джеймса за спиной семейное наследство, которое кто-то напрасно решил оставить, они снова зажглись. Как будто Эйми пыталась решить, как ей поступить. Она собирается уехать. Джеймс едва заметил, как пробежал разделявший их расстояние, как входная дверь ударилась о стену, потому что он силой распахнул ее. Он поклялся себе, что не будет общаться с ней. У нее муж и ребенок. Джеймс не хотел нарушать ее жизнь, еще больше усложнять тот хаос, который создал Томас. Джеймс не хотел причинять ей еще больше боли. Ей больно так же, как и ему. Но вот Эйми здесь, после нескольких лет разлуки, и ничто не помешает ему попасть внутрь этого автомобиля. Джеймс хотел ощутить ее рядом с собой. Он хотел услышать ее голос. Джеймс громко постучал в пассажирское окно. Она дернулась в своем кресле, повернулась к нему, вцепившись в руль обеими руками так, что побелели костяшки пальцев. Сложная смесь эмоций появилась на ее лице. Это было видно в туманном свете уличного фонаря, заливавшего салон автомобиля. Джеймс увидел то же желание, которое чувствовал костным мозгом, и еще сожаление. Но было и разочарование, и обида на него. У Джеймса еще сильнее сжалось сердце. Он причинил ей боль и предал их доверие друг другу. Он столько от нее утаил, и ему было так стыдно. «Эйми!» Он принялся дергать ручку. «Открой дверь!» У него участился пульс. Джеймс чувствовал, как сердце бьется в горле. Кожа стала горячей, неприятной, пот заливал подмышки. «Пожалуйста!» Он снова дернул ручку. Щелкнули замки, и Джеймс распахнул дверцу, скользнул в салон. Захлопнув за собой дверь, он прижался мокрой спиной к коже сиденья, чтобы не позволить себе броситься к Эйми. Легкие расширялись, ноздри раздувались так, словно он пробежал 10 километров. От быстро бьющегося сердца теснило в груди, когда он вдохнул ее аромат. Жасмин и цветки апельсина. Фирменные духи Эйми. Куда более сильные, чем воспоминания. Их взгляды встретились над центральной консолью, и какое-то электричество пробежало сквозь Джеймса, свежий прилив эмоций. Он горячечно прошептал ее имя, выражая свое преклонение перед ней. Водопад темных вьющихся волос Джеймс когда-то запускал в них пальцы, когда глубоко целовал ими, изящно падал ей на плечи. Глаза, голубизной напоминавшие Карибское море, и так хорошо знакомые ему были полны непролитых слез. Ресницы сверкали, бледная тонкая кожа вокруг глаз припухла. Эйми недавно плакала, пятна слез остались на ее джинсах. Его рука потянулась к ней. Ему хотелось дотронуться до впадины на ее щеке, поцелуями осушить слезы, обнять и никогда не отпускать. Но Эйми больше не принадлежала ему. Он не мог заботиться о ней, успокаивать ее тревоги. Гладкое золотое кольцо на ее пальце, яркое, словно звезда в свете фонаря, было мрачным напоминанием. Эйми больше не принадлежала ему. Его рука упала на колени, Эйми проследила за ней взглядом. «Ты дрожишь, потому что мне отчаянно хочется прикоснуться к тебе», — хрипло ответил Джеймс. Она отвернулась. Теперь он видел ее в профиль, мягкая линия носа, дрожащий подбородок. Ладонью Эйми вытерла влагу, от которой блестели ее скулы. Эйми. У Джеймса тоже увлажнились глаза. Он быстро заморгал, справляясь с сожжением. «Эйми, детка, скажи хоть что-нибудь». Она на мгновение крепко зажмурилась, и Джеймс обругал себя за ласковое слово, сорвавшееся с его языка. Он не хотел спугнуть ее. Эйми судорожно вздохнула. «Последние 2 часа я наматывала круги вокруг твоего дома. Детка». На этот раз ласковое слово его не испугало. Ему не нравилось, когда она была огорчена или печальна. Это его опустошало. Она снова вытерла лицо, ее рука дрожала, и сдержанность Джеймса разлетелась вдребезги. Он схватил ее пальцы, и из его глаз хлынули слезы. Сначала Эйми пыталась вырвать руку, напуганная прикосновением, но потом крепко вцепилась в его ладонь. Она повернулась к нему, подобрав под себя ногу. «Я узнала, что ты все вспомнил». «Когда?» «В декабре». И она не пыталась с ним связаться. Эйми кивнула. «Кристен позвонила мне после того, как ты позвонил Нику. Я всегда гадала, выздоровеешь ли ты. Карлос в этом сомневался, то есть ты сомневался. Но я продолжала надеяться, и я думала и о том, что будет дальше, когда ты все вспомнишь». «Я думала об этом с самого начала», — спокойно призналась она. «С Мексики?» «Да, с того дня, когда нашла тебя». Эйми рассеянным взглядом посмотрела сквозь ветровое стекло, и Джеймс решил, что она, возможно, снова с ним в Пуэрто-Эскондидо. Об этом визите он знал только то, что записал в дневнике Карлос. Эйми была честна с ним и с собой. Это было трудно и больно читать, но Джеймс восхищался ее силой. Он понимал, почему ей пришлось уйти от него. «Я не знала, как буду себя чувствовать, живя рядом с тобой, но не с тобой. Пойму, что я все еще люблю тебя. Оставлю Яна, чтобы быть с тобой». Ее голос упал до еле слышного шепота. Она облизала губы и посмотрела на их соединенные руки. Ее белоснежная ирландская кожа резко контрастировала с его темным мексиканским загаром. «Ник позвонил вчера и сказал, что ты здесь». Эйми махнула рукой в сторону дома. «Вместе с сыновьями, и вдруг...» Она замолчала, губы приоткрылись, как будто Эйми думала, как произнести то, что нужно было сказать ему. Джеймс ободряюще сжал ее пальцы, и она посмотрела на него из-под ресниц. «Вдруг я поняла, что мне не нужно больше гадать. Я знала. Я не могу пригласить тебя на субботнее барбекю. И я не пойду в дом Ника и Кристен на вечеринку у бассейна. Не пойду, если там будешь ты». Ее рот исказился в плаксивой гримасе, и Джеймс внутренне содрогнулся. Она права. Но слышать ее слова все равно было больно. Лучше бы я послушала тогда Лэйси. Я могла найти тебя раньше. Ее плечи затряслись, когда она заплакала сильнее, выдавливая из себя слова. Но она была такая странная. Она напугала меня. Я ее не знала, и мысли о том, что ты жив... «Дорогая, милая, не надо», — сказал Джеймс. Она наносила удары себе, и он чувствовал каждый словесный укол. Он знал о подруге Эмельды, той самой, которая подошла к Эйми на его похоронах. Эмельда рассказала Карлосу, как Лэйси, которую она знала под именем Люси, попыталась убедить Эйми начать его поиски. Потом Эмельда все-таки набралась храбрости разыскать Эйми. Она устала от предательства, была готова вызвать гнев Томаса и ненависть Карлоса ради его благополучия. Он имел право знать правду. Джеймс покачал головой. «Не вини себя. Ты не виновата». Эйми закусила нижнюю губу и кивнула с отсутствующим видом. Джеймс изменил положение руки, переплел свои пальцы с пальцами любимой. «Эйми». Он снова и снова шептал ее имя. Он не мог остановиться и бормотал его, поднося их сплетенные руки к своим губам. Она всхлипнула. Кристен сказала, что сегодня утром ты был в кафе, поэтому меня там и не было. Я не могла быть там. Вдруг бы ты появился. Мне было страшно. Эми замолчала, и новые слезы потекли по ее щекам тонкими ручейками, смачивая губы и скапливаясь на подбородке. Несколько слезинок упало на колени, оставляя новые пятна на узких джинсах, облегавших ее ноги. Джеймсу отчаянно хотелось, чтобы эти ноги обхватили его бедра. Не успев осознать, что делает, он отстегнул ее ремень безопасности и перетянул ими к себе на колени. Одной рукой Джеймс обнял ее за талию, другую запустил в локоны, которые он так любил. Обхватив ее затылок, он подставил свое плечо, чтобы она могла на нем поплакать. К его удивлению, Эми вместо этого поцеловала его. «Господи, помоги!» Он поцеловал ее в ответ, и этот поцелуй обрушился на него с невероятной силой. Джеймс ужасно скучал по ней, по ее вкусу, прикосновению, аромату, по ней. В этот поцелуй они вложили все, что у них было, и все, что они потеряли. Их слезы смешались, когда они цеплялись друг за друга, дрожа в объятиях. Джеймс прервал поцелуй, взял в ладони ее лицо, прижался лбом к ее лбу. Ему столько надо было сказать ей, столько объяснить. Джеймс знал, что ее беспокоило его нежелание говорить о родителях или о том, каково это — расти в доме, где любовь матери надо заслужить. Ему ничего не давалось даром. Особенно трудно было скрывать от нее правду о Филе, что он ему брат, а не двоюродный брат. Как вся семья заставила верить окружающих. Каждая из них по-своему испытывала отвращение к тому факту, что мать состояла в кровосмесительной связи со своим братом. Джеймсу было стыдно. Его семья и то, как они относились друг к другу, то, как мать пренебрегала его искусством, то, как отец наказывал его, все это смущало Джеймса. Но, оглядываясь назад, он понял, почему Фил был таким лодырем. Мать отказывалась открыто признать его своим сыном. Да, в то время он был сыном исполнительного директора Доната Энтерпрайзес. Но для внешнего мира имя матери, родившей его, оставалось тайной. Дядя Грант никогда не говорил о ней. Он так и не признался в том, что спал с собственной сестрой, пока Фил и Джеймс не увидели их не просто в объятиях друг друга. В глубине горла Джеймса возник звук отчаяния. Слова просились на язык. Он хотел объяснить, почему последовал за Филом в Мексику. Сказать, что Доната Энтерпрайзес пошла бы ко дну, если бы Фил продолжал вливать на ее счета деньги от продажи наркотиков. Федералы конфисковали бы всю их собственность. Джеймс все потерял бы, включая собственные мечты. Если бы его вложения превратились в дым, он бы не смог открыть художественную галерею. Он не смог бы обеспечивать такую жизнь, которую заслуживала его будущая жена. На гонорары художника этого не сделаешь. Филу незачем было нападать на Эми, чтобы добраться до него. Отмывание денег хватило бы для того, чтобы уничтожить Джеймса. Это почти разорило Томаса. Но не эти слова сорвались с его губ. Джеймс поцеловал Эми в лоб, в висок и в скулу. «Прости меня за то, что я оставил тебя. Мне не следовало покидать тебя», — сказал Джеймс, и Эми зарыдала громче. «Прости меня за все. Мне следовало сказать тебе о Филе. Мне следовало быть рядом с тобой, помочь тебе преодолеть». Эми всхлипнула, и прежде чем Джеймс понял, что происходит, она уже оказалась на своем сиденье и пристегивала ремень безопасности, оставив холод и пустоту там, где ее тело прижималось к его телу. Джеймс почувствовал внутри такой же холод и такую же пустоту. Слезинки цепляли за ее подбородок. Он вытер одним пальцем, и Эми вздрогнула. Она снова обеими руками вцепилась в руль и включила зажигание. «Эми», — Джеймс запнулся, произнося ее имя. Он чувствовал, что она отдаляется и уносит его сердце с собой. «Я люблю тебя, Джеймс», — прорыдала она, не глядя на него. «Я всегда буду любить тебя. Эми подняла на него глаза карибской голубизны. «О, я люблю Яна. Я так сильно его люблю. У нас красивая дочка. Мы назвали ее Сарой в честь мамы Яна. Мы семья. Очень счастливая семья». Его сердце упало. Она убивала его. В глубине души он знал, что они больше никогда не будут вместе, но эти слова, произнесенные ею, вышибли из него дух. Он не мог дышать. Ему нужно было выйти из этого автомобиля. Джеймс дернул за ручку и распахнул дверцу. Он выбрался из машины, пока не натворил глупостей, не вернул ее к себе на колени, не поменялся с ней местами и не увез в ночь. Джеймс тихо закрыл дверцу и посмотрел вдоль улицы, не зная, что сказать еще или что сделать. Или куда идти. Он не хотел возвращаться в дом. Джеймс не чувствовал его своим. Он никогда не будет чувствовать себя тут, как дома. Чего не скажешь о том доме, который когда-то принадлежал им с Эйми. Пассажирское окно опустилось. «Джеймс?» Джеймс заставил себя посмотреть на нее в последний раз, потому что это вообще мог быть последний раз. Он начал понимать, что не сможет жить рядом, но не с ней. Она перегнулась через пассажирское сиденье, чтобы посмотреть на него снизу вверх. «Я прощаю тебя». Это испепелило его душу. Он напряженно кивнул. Эйми отпустила тормоз, включила скорость и уехала. Джеймс сунул руки в карманы и смотрел ей вслед, пока задние фонари машины не моргнули, и Эйми не скрылась за углом. Исчезла из его жизни. Пальцы вцепились в помолвочное кольцо, которое он носил с собой с декабря. Кольцо, которое она больше никогда не наденет. Ему хотелось проклясть этот мир. Он хотел избить Томаса до полусмерти. Телефон завибрировал, пришло сообщение. Томас звонил ему весь вечер. Какого черта ему нужно? Джеймс выудил из кармана мобильник. На экране высветились 4 сообщения. Фила выпустят в следующий вторник. Сейчас говорю с ним по телефону, он хочет вернуться в мамин дом. Проклятие, Джеймс, я клянусь, что ничего ему не говорил, но он знает, что ты жив. Откуда он узнал, черт побери? Он хочет тебя увидеть. Хочет поговорить о том, что произошло на лодке в Мексике. А что произошло?